Он пришел. В руках он держал огромный букет алых роз. Хоть и банально, но очень приятно. От радости я буквально онемела. Я хотела что-то сказать, спросить, но не могла произнести ни слова. Поэтому он первый начал диалог. «Вижу, ты удивлена встреча. Опережая твои вопросы, скажу, что твой адрес я узнал из личного дела. Хоть ты и ушла из компании, твое личное дело у нас все еще хранится. А так как я начальник, мне не составило труда его найти. Приехал я за тем, чтобы узнать о вчерашнем дне. И я подумал, что нам действительно стоит поговорить. В твоих глазах я прочитал искреннее непонимание того, что этот парень делает около тебя. Но вчера разбираться было некогда. А цветы тебе в качестве извинения за вчерашнюю черствость. Не стоило так грубо тебе отвечать. Всю ночь я изводил себя этим». Я все еще ошеломленная стояла перед ним и не произносила ни звука. «Может, хотя бы в квартиру пустишь? Неловко как-то в подъезде стоять». «А, да, сейчас. И я уже начала рыться в сумочке в поисках ключей. Это было машинальным действием. Мои мысли переполняла радость. Я хотела видеть и слышать его так долго, насколько это возможно. Но я не учла, что он не знает про моего ребенка, про нашего ребенка, и вспомнила об этом слишком поздно. Боря зашел в квартиру и увидел разбросанные по полу детские игрушки. «У тебя есть ребенок?» «Да, об этом мне тоже нужно с тобой поговорить». «Хорошо». После моих слов стало заметно, как изменилось его лицо. При встрече он был радостным, но теперь... Боря был крайне серьезен и сосредоточен. От его взгляда даже холодок по телу прошел. Ладно, я решила ему все рассказать. Сейчас самое время. Я попросила его пройти на кухню, и он послушно пошел туда за мной. Я усадила босса за стол и стала рассказывать свою историю, пока ставила кипятиться чайник. «Вчера ты встретился с моим бывшим. Мы встретились с ним на днях спустя 3 года после того, как он меня бросил. В тот вечер, когда мы с тобой переспали, я напилась из-за него. Я никак не могла прийти в себя после расставания и принять тот факт, что меня обманули. Однако, как только я тебя встретила, то больше про бывшего и не думала. Спустя 3 года он объявляется и пытается меня вернуть. На мои попытки все мирно разрешить он не реагирует. Думаю, он приревновал меня к тебе, поэтому решил устроить этот нелепый спектакль. Он надеялся, что если у него получится нас разлучить, то я уделю ему время. А вот только после твоего отъезда я еще более грубо ему отказала». «Думаю, мне стоит поговорить с ним», — внезапно сказал он. «Зачем?» – пожала я плечами. «Теперь у тебя есть я. И я не позволю, чтобы кто-то совершал попытки увести тебя у меня. Ты моя». От его слов внутри все затрепетало. Мы действительно вместе? То, чего я так хотела, все мои мечты, они стали реальными? А как же твоя девушка? Вы женаты? «Нет, с Анжелой я решу. Давай не будем об этом. Лучше скажи, у тебя ребенок есть?» «Да». «А кто отец? Ты в браке? Я, наверное, тут лишний». Засуетился босс. «Постой, нет! Ты все не так понимаешь!» Я достала телефон и просто показала фотографию Тёмы, прокомментировав. «Кажется, тут без экспертизы понятно, что папа — это ты. Не знаю, как вам не оказалось столько сил, чтобы сказать это вслух. Не нужно было так резко об этом говорить, но сдерживать это все в себе я уже не могла. Мне хотелось поскорее узнать его реакцию и понять, есть ли у нас с ним будущее». Сразу после моих слов он замолчал. Еще минуту он хмурился и молчал. Я боялась, что это конец. Только что он говорил мне нежные речи, а теперь уйдет. И вот Боря поднялся со стула. Казалось, что сейчас уйдет, но он подошел ко мне и обнял со словами: «Как же трудно тебе было одной». Из моих глаз мгновенно потекли слезы. Я уткнулась в мускулистую грудь возлюбленного и горько заплакала. Все время, пока я воспитывала Артема, мне действительно не хватало сильного мужского плеча. Я привыкла сама со всем справляться, но тем не менее хотелось поддержки. Тем более, что Тёма мальчик. Я боялась, что ему не будет хватать мужского воспитания. Я не знала, как смогу объяснить отсутствие папы. Но вот Боря появился в нашей жизни. Все как будто в сказке. Тот факт, что Борис приехал ко мне, был просто невероятным. Мне хотелось петь и танцевать, кричать на весь мир, как сильно я счастлива. Подожди, мне нужно еще кое-что тебе сказать. Заместитель директора в нашей компании, Артур, заявил мне, что он отец ребенка. Он сказал это еще до того, как Тёма, мой, то есть наш с тобой ребенок, появился на свет. Он сделал тест на отцовство, и результат был положительный. Однако Тёмочка не похож на него. А на меня он действительно похож. Прямо как мои детские фотографии. Да, он будто твоя маленькая копия. Такие же рыжие волосы, такие же яркие глаза. Все черты его лица схожи с твоими. Не понимаю, зачем Артуру нужно было врать. Вот подлец. Тёма точная моя копия. Покажи мне еще его фотографии. А лучше познакомь меня с моим сыном. Он сейчас в детском саду, но я в 3 часа его заберу, и вы сможете познакомиться. Только я бы хотела узнать, зачем Артуру врать о том, что это он отец ребенка. За все время он ни разу не пришел проведать сына. Лишь пару раз отправил ему деньги на игрушки. Больше об Артуре слышно не было. Сегодня он хотел заставить меня с ним встретиться, после того, как я отведу Тёму в садик. Но я позвонила Яне, и она отвезла меня домой. Я боюсь Артура. Боюсь, что он что-то может сделать Тёме. Так, а вот это уже интересно. Пробормотал Борис. Ты только не переживай, я все проблемы решу. И с Артуром, и с твоим бывшим. Как только я все решу, мы сможем жить спокойно. Он нежно погладил меня по голове. И знаю, что тебе может показаться это слишком быстрым, но у меня предложение. Переезжайте ко мне с Тёмой. Меня не было с вами рядом 3 года. Я хочу успеть наверстать упущенное. Надеюсь, ты сможешь принять мое приглашение. Я бы очень сильно этого хотел. Ущипните меня! Я расплылась в улыбке и засмеялась. Неужели все происходит в реальности? Я не могу в это поверить. Еще 3 года назад меня бросил первый парень, которого я полюбила. Я на пьяную голову переспала с незнакомцем и думала, что тот тоже мною воспользовался. 2 года назад мужчина, назвавшийся отцом моего сына, оказался таким же обманщиком, как и мой первый возлюбленный. Вчера мне показалось, что жизнь пошла ко дну, а сегодня я стала самой счастливой. У меня наконец-то появился мужчина, на которого можно положиться. Тот, кто позаботится обо мне и моем сыне. Размышляя о своем счастье, я собирала вещи. Мы с Борей решили, что я перееду с Тёмой к нему сегодня же. Поэтому нужно было успеть отнести все нужное в машину, забрать малыша из садика и поехать в дом к своему мужчине. Однако моя радость снова была недолгой. Услышав звонок в дверь, я решила узнать, кто ко мне решил зайти. Я тут же вспомнила про Яну, которой забыла написать, что со мной все в порядке. Поэтому подумала, что именно она пришла осведомиться о моем состоянии. Не думая ни о чем плохом, я открыла дверь, и из-за нее в квартиру вбежал Артур. Прижал меня к стенке и начал очень громко кричать, что я заплачу за то, как поступила, за то, что опять сунула свой нос не туда. Хорошо, что со мной сейчас был Боря. Он мгновенно выбежал из кухни, оттолкнул Артура, и завязалась драка. К счастью, она была недолгой, потому что Боря был хорошо физически сложен, а также силен, в отличие от Артура. Борис посадил Артура на стул и стал расспрашивать. «По-хорошему тебя прошу. Говори, зачем ты преследуешь Надежду?» Боря старался держаться, чтоб не ударить этого мерзавца еще раз, хотя кулаки сжимались. «А как будет по-плохому, зятёк? Это я тебе должен разбить морду за сестренку. Это ты променял ее и Кирилла на эту замухрышку. Ай!» Борис вообще терпеть не мог, когда кто-то смеет говорить обо мне нечто подобное. Поэтому влепил ему оплеуху. «Не смей. Убью. Мы без тебя все решили с Анжелой. И уже давно. Говори, зачем ты притворялся отцом моего ребенка. Говори сам, пока я окончательно не рассердился. Артур, ты меня не первый день знаешь. Не надо меня раззадоривать. Признавайся, или я вытащу из тебя это пытками». Поначалу тот ничего не хотел говорить, но мой возлюбленный был крайне настойчив, поэтому причину поведения Артура нам все же удалось узнать.